Санти, Веды, Перуна. Книга мудрости Перуна. Круг первый. Сантия шестая. И сказал волхв Светозар из славного рода Светорусов Перуну вечно прекрасному: «Ты скажи, поведай, Перун батюшка, что же будет со святой землей расы великой и верой предков наших? Расскажи, поведай, светлый Бог, если придет время тяжкое для сынов расы великой, то кто сможет спасти святую землю расы и потомков рода небесного?» Говорил Бог многомудрый таковы слова: «Знайте, люди, что тяжкие времена принесет поток реки времени на святую землю расы великой, и останутся на земле сей лишь жрецы, хранители древнего знания и мудрости потаенной. Ибо используют люди силу стихий Мидгард земли и уничтожат малую луну и мир свой прекрасный. И повернется тогда сворожий круг, и ужаснутся людские души. Великая ночь окутает Мидгард землю, и огонь небесный уничтожит многие края земли. Там, где цвели прекрасные сады, будут простираться великие пустыни. Вместо жизнерадящей суши будут шуметь моря, а там, где плескались волны морей, появятся высокие горы, покрытые вечными снегами. Люди станут прятаться от дождей отравленных, смерть несущих в пещерах, и питаться начнут плотью животных. Ибо плоды древесные ядами наполнятся, и многие люди умрут, отведав их в пищу. Отравленные потоки воды принесут много смертей детям расы великой и потомкам рода небесного. И страдания людям принесет жажда. И по совету чужеземцев, тайно прибывших на Мидгард землю, люди станут лишать друг друга жизни ради глотка свежей воды, ради куска чистой пищи. И начнут забывать они древнюю мудрость и законы Бога Творца Единого. Великая разобщенность придет в мир Мидгарда, и только жрецы, хранители святой земли, расы великой, будут хранить чистоту древнего знания, несмотря на лишение и смерть. Но река времени вновь принесет перемены в течении своем, и снова начнется объединение родов расы великой. Их объединит древняя мудрость, сохраненная в песнопениях и преданиях народных, передаваемых из уст в уста и записанное на камнях, в капищах и святилищах, и начертанное в Сантии великие. Многие мудрые знания станут потерянными для многих родов, но помнить будут они, что являются потомками рода небесного, и никто не сможет победить и лишить свободы их. Множество кругов жизни пройдет Мидгард-земля по пути сворожьему. Дети человеческие вновь построят грады и храмы тем богам, коих помнят. Жизнь праведная и счастливая вернется на земли великой Рассении. Но жрецы чужеземные из храмов Золотого Тура и жрецы убитого странника захотят уничтожить их мир и покой, ибо жрецы сии живут плодами чужого труда, и придут жрецы чужеземные в земли расы великой под видом торговцев и сказителей, и лживые легенды принесут они и станут учить жизни неправедной людей расы великой, не ведающих зло и обман. И многие люди совратятся, попав в сети лести и обмана, и променяют мир прави на 9 пороков: распутство, ложь, самолюбие, бездуховность, невыполнение долга, неведение, нерешительность, лень и чревоугодие. И отрекутся многие люди от святой веры предков своих, и внимать начнут словам чужеземных жрецов, коей суть — ложь неправедная, сбивающая детей человеческих с пути сил света. Времена крови и братоубийства принесут чужеземные жрецы на просторы земель родов расы великой, и обращать начнут людей в веру свою. Люди расы будут просить о помощи чужеземных жрецов, служащих чужим богам и богу мира тьмы. И жрецы убитого странника с лживым усердием начнут утешать их и завладеют душами их и богатством детей человеческих. И объявят людей расы великой рабами бога, коего сами же и убили, и глаголить им станут, что страдание благом является, ибо страдающие Бога узрят. На 7 кругов жизни окутает тьма земли родов расы великой. Многие люди погибнут от металла и огня. Тяжкие настанут времена для народов Мидгард земли. Брат восстанет на брата, сын на отца. Кровь будет литься, как реки. Матери будут убивать своих нерожденных детей. Голод и духовная пустота отуманят головы многих людей из расы великой, и потеряют веру они в справедливость. Но не допустит Бог Творец Единый и Род Небесный гибели расы. Возрождение расы великой и пробуждение Духа Покровителя сынов Рода Небесного принесет Белый Пес, посланный богами на святую землю расы великой. Очистится святая земля от тысячелетнего рабского ига чужеземных ворогов, кои приносят в жертву кровь и плоть детей своих, и ложью и лестью неправедной отравляют души детей рода небесного. Феникс небесный укажет верховному жрецу первичного огня на сына жреца леса из рода трехлунных, и воспитает верховный жрец из него мудрого, великого жреца, коему помогать будут светлые боги, и возродит великий жрец древнюю веру первопредков на святой земле расы великой, и построит капище Веды, кумирни и святилища, дабы познавали все роды расы великой и потомки рода небесного древнюю мудрость и жизнь праведную. И познают слуги тьмы, что пришла их погибель, и будут они лгать на великого жреца и совращать учеников его и ближних его богатством несметным и блаженством порочным, дабы не достигли они духовных вершин мира прави, а были вечными рабами мира темного. И они будут делать все, чтобы погубить великого жреца, дабы не возродилась древняя мудрость и вера первопредков на святой земле расы. Силы тьмы приложат все силы, дабы никогда не зажегся священный огонь перед образами и кумирами богов и святомудрых предков ваших. Чужеземцы начнут натравливать один народ на другой, призывая их к войнам, дабы убивали они друг друга за обладание достояниями земными. Но достояния сии по окончанию войн всегда достанутся чужеземцам. Миллионы жизней унесут бессмысленные войны, в угоду желаний чужеземцев. Ибо чем больше будет войн и смертей между детьми человеческими, тем больше достатка обретут посланцы мира тьмы. Я владею влиянием над умами многих из расы великой. Темные силы для достижения своих целей применят даже фаш, разрушитель, и огненные грибы, смерть несущие, поднимутся над Мидгард землей».